сознание. Сознание можно определить как объект или мыслящий ум. Оно лишено памяти и может удерживать только одну мысль в каждый момент времени. Оно выполняет четыре важнейшие функции. Первое, оно идентифицирует входящую информацию. Получение информации обеспечивается всеми пятью чувствами – зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом. Ваше сознание непрерывно наблюдает и классифицирует все происходящее вне вас. Проиллюстрировать это можно так. Представьте, что вы идете по тротуару и решаете пересечь улицу. Вы сходите с тротуара на проезжую часть. В этот момент вы слышите рев автомобильного двигателя. Вы немедленно оборачиваетесь в направлении движущегося автомобиля, чтобы идентифицировать звук и направление, откуда он исходит. Вторая функция вашего сознания – это сравнение. Полученная зрительная и слуховая информация об автомобиле незамедлительно отправляется в ваше подсознание. Там она сравнивается со всей ранее накопленной информацией и опытом, связанным с движущимися автомобилями. Если, к примеру, машина находится в квартале от вас и движется со скоростью 50 км в час, ваш банк данных в подсознании подскажет вам, что опасности нет и можно продолжать движение. Но если автомобиль движется в вашем направлении со скоростью 100 км в час и находится всего лишь в сотне метров от вас, вы получите сигнал тревоги, дающий стимул вашим дальнейшим действиям. Третья функция сознания – анализ. Он всегда предшествует четвертой функции – принятию решений. Функции вашего сознания очень схожи с функциями, выполняемыми бинарным компьютером. Он принимает или отвергает данные, делая выбор и принимая решение. Он обрабатывает только одну мысль в данный момент времени – позитивную или негативную, с «да» или «нет». Он непрерывно сортирует впечатления, принимая решение, что подходит, а что нет. Итак, вы идете по улице, слышите рев автомобиля и видите, что он приближается. Определив скорость движения транспортного средства, вы проводите анализ и понимаете, что подвергаетесь опасности. Необходимо принять решение. Первый задаваемый вами вопрос таков: уйти с дороги, да или нет? Если ответ положительный, вы задаете следующий вопрос: шагнуть вперед, да или нет? Если поток машин достаточно плотный и принято отрицательное решение, то возникает новый вопрос: шагнуть назад, да или нет? Как только вы скажете «да», сообщение немедленно передается в подсознание, и за долю секунды вы успеваете отпрыгнуть назад, при этом ваше действие не сопровождается никакими дополнительными размышлениями или решениями с вашей стороны. У вас нет необходимости пользоваться сознанием для размышления о том, с правой или левой ноги нужно сделать первый шаг. Получив команду от сознания, подсознание мгновенно приводит все соответствующие нервы и мускулы в движение для выполнения принятого решения. Математик Питер Успенский в книге «В поисках чуда» приводит следующую оценку. Функции подсознания выполняются почти в 30 тысяч раз быстрее, чем функции сознания. Можно продемонстрировать такую скорость работы, вытянув перед собой руку и перебирая пальцами. Вы выполняете это запросто, передав всю работу по координации движений подсознанию. А теперь попытайтесь протянуть нитку в иголку, используя на этот раз свое сознание, и вы увидите, какая сосредоточенность и какие умственные усилия потребуются для выполнения простых движений рук при выключенном подсознании. Ваше сознание работает как капитан подводной лодки, рассматривающий поверхность воды через перископ. Она видна только капитану. Членам команды передается только его восприятие всего происходящего на поверхности. Все, что видит и чувствует капитан, все принимаемые им решения немедленно передаются команде подводной лодки. Те лишь бросаются выполнять его приказы. Стремление удержать бразды правления в своих руках зачастую дает ощущение ограниченности свободы действий. Частенько вами движет убежденность в том, что лучшие или более высокие результаты возможны, если приложить большие усилия. Но это не будет решением. В действительности, качество своей жизни можно повысить, воспользовавшись собственным гениальным разумом, мощью своего подсознания, освоив методы его активизации. Для этого важно знать, как устроено ваше подсознание и каким образом оно работает.